партии Германии. Товарищи были проверенные ветераны Первой мировой войны, твердые коммунисты. Семенов с воодушевлением включился в любимое дело и вскоре тесно сошелся с Дайболем. Этого 40-летнего опытного механика он охарактеризовал в своем донесении как авантюриста, способного на геройский подвиг, человека большой личной храбрости и решительности. Дайбель, в свою очередь, рекомендовал товарищу Жоржу, как на привычный французский манер представлялся Григорий Семенов, других работников ОСРАМ. Слесарь-механик Франц Гайслер и токарь Вилли Кох состояли в нелегальной ячейке КПГ, организованной на заводе параллельно с легальной. Всего через месяц эти новые связи весьма пригодились Семенову. Когда неудавшаяся революция октября 1923 и последовавшие за ней репрессии против коммунистов вынудили Дайбеля и Хоффмана искать политического убежища в СССР. После краткого периода смуты Жорж Семенов восстановил агентурные связи с Кохом и Гайслером, которые, будучи членами нелегальной ячейки, уцелели после массовых увольнений коммунистов. 28-летний Кох и 26-летний Гайслер уже привлекались к сбору материалов о вольфрамовом производстве, выполняя отдельные поручения руководителей заводской парторганизации Дайбеля. Теперь они стали работать всерьез. Вилли Кох вспоминал, как в начале 1924 года его вызвали в райком КПГ берлинского района Лихтенберг, где он состоял на партучете. Секретарь Карл Ковальский, ссылаясь на Дайбеля, объяснил ему суть нового партийного задания и сказал Коху, чтобы он все, что касается вольфрамового производства, передавал через одного человека. Встречи с одним человеком, представившимся необычным для немца именем Жорж, происходили сначала в помещении райкома партии, а затем в более располагающем для задушевной беседы хорошем ресторане. Тут-то Семенову и пригодилось электротехническое образование. Не вдаваясь в тонкости технологического процесса, он в общих чертах понимал его суть и знал, что спросить и о чем вести разговор. Уточнение же деталей происходило следующим образом. Руководители вольфрамовой лаборатории Московского кабельного завода формулировали специальные технические вопросы, вызывавшие у них затруднения в процессе исследовательской работы, и передавали их сотруднику разведупра. Затем задание дипломатической почтой пересылалось Семенову, который знакомил с ним немецких рабочих. Имея доступ к чертежам, образцам и другим секретам производства, те давали Жоржу нужную информацию. Получив таким путем сведения из Германии, советские специалисты двигались дальше в освоении протяжки вольфрамовой нити и прочих технологий, в том числе не только имеющих отношение к электротехнике. Так, в вольфрамовой лаборатории фирмы ОСРАМ велись опыты по получению принципиально новых типов сверхпрочных сплавов, изготовлявшихся невиданным доселе методом, позднее названным металлокерамическим. В 1923 году здесь впервые в мире был получен сплав карбида вольфрама с кобальтом, внедрение которого в массовое производство под названием «Видиа» произвело настоящую революцию в индустриальном производстве. Резцы с такой напайкой обрабатывали деталь в 5-8 раз быстрее стальной. Вскоре тот же самый сплав под названием «Победит» появился на советских заводах. Разработка молибденовой и вольфрамовой технологий производившаяся в том числе и с помощью разведки, открыла ученым страны Советов дорогу к новейшему